Честно говоря, когда я отправился в эти самые свободные города из того самого лавового храма, то хотел найти людей и жить спокойно в обществе. Старался никому не вредить и даже помогал. Вот только почему-то у кого-то сложилось впечатление, что я просто обязан это все делать, и результат не заставил себя ждать. Сейчас мне судьба этого самого города Самбар была вообще никак не интересна. Я занимался своими делами. И в первую очередь при возвращении на территорию той самой горной долины принялся старательно ходить по всем ближайшим пещерам, желая просто найти себе место поудобнее. Именно для того, чтобы попробовать все-таки подвесить тот самый котел. Так как я прекрасно понимал то, что не всегда смогу его ловить руками. А мне хотелось бы все-таки контролировать ситуацию. Если я все время буду думать именно о том, как мне его поймать, то будет сложно использовать, например, сразу три разных направления духовного пламени. И тогда я окажусь в проигрыше. А ведь я не собирался при помощи такого фокуса готовить какую-нибудь пилюлю лечения. Я собирался делать что-нибудь более серьезное. Например, попробовать наконец-то создать пилюлю укрепления с помощью того самого ядра зверя или хотя бы ядра ученика секты. Старательно разложив по шкатулочкам, которых у меня сейчас хватало, все эти корни и травы, при этом подписав их, чтобы не перепутать, я снова принялся за свои эксперименты. Сейчас у меня было ядро как минимум ученика средней ступени или где-то четвертого уровня посвящения. Но я не собирался на этом останавливаться. Мне нужно было продолжать учиться и расти. К тому же я и сам прекрасно понимал, что чем больше я использую эту самую энергию ци, тем больше ее вырабатывается в моем организме, и тем сильнее развивается сама внутренняя система. А это все же имело определенное значение лично для меня. Разглядывая сам этот котел, я заметил тот факт, что у него есть своеобразные проушины. Так что ничто не мешало мне попытаться в следующий раз прикупить цепи и попробовать его подвесить на таких вот своеобразных распорках. Однако мне не хотелось даже в мыслях допускать, что они могут порваться в самый неподходящий момент. А его иногда швыряло достаточно неплохо. Поэтому, скорее всего, мне придется попробовать собрать хоть какую-то информацию про возможность создания артефактных цепей, с помощью которых такой предмет можно будет удержать более надежно, чем при помощи обычных кованых. Все-таки не стоит забывать и о том, что иногда приходится отвлекаться, пытаясь что-нибудь сварить. А уж когда начнут в этом котле бушевать энергии, которые фактически антагонистичны друг другу, то тогда его будет швырять достаточно серьезно, прежде чем будет хоть какой-то результат. На всякий случай, для своего общего развития, я не прекращал делать простейшие пилюли лечения. Но и собирался попробовать сделать что-нибудь особенное. А в очередной пилюле укрепления ядра я собирался попробовать применить еще имеющееся у меня ядро ученика из какой-то секты. Ну а что? Так пусть хоть польза от них какая-то будет. Да и я наконец-то попробую усилить свой организм именно так, как очень любят делать в самих сектах. Однако я потратил еще где-то с месяц, прежде чем решился на подобное. И только уже после этого решил попробовать сделать желаемое. Для этого я взял необходимые травы, корни, а также это самое ядро. Положил на стол, рядом с собой поставил этот котелок и сосредоточился. Сначала я разжег пламя внутри нижней части котла. Аккуратно, совсем чуть-чуть. При этом я начал подавать сразу в три сектора три разных энергии из трех моих ядер. Я сразу же почувствовал то, как котел завибрировал. Но держал я его крепко. После чего постарался постепенно играть с подачей этой энергии, выбирая тот самый минимум той или иной энергии, при котором котел не будет так плясать, а сможет стоять достаточно устойчиво. Для начала его нужно было разогреть, а также подобрать саму возможность задействовать эту энергию. Когда я наконец-то подобрал величину всех этих трех видов энергии и получил желаемое, я начал уже их равномерно усиливать, чтобы прогрев пошел на верхний уровень. Так я просидел почти полчаса, с старательно нагревая котел и давая ему возможность подготовиться. Просто я пока что еще сильно переживал. Но, наконец-то, когда все уже было готово, я смог вполне себе уверенно, именно при помощи имеющейся у меня энергии, аккуратно поднять первую в списке траву. И в тот момент, когда крышка котелка поднялась, она заняла свое место в этом сосуде. Этот корень практически сразу попал под воздействие духовного пламени. Я видел, а вернее ощущал, как он постепенно растворяется, распадаясь на мельчайшие частицы, которые внутри котла удерживала крышка. Я же старался своей энергией эту своеобразную пыль собрать воедино, в единый сгусток, в каплю эссенции. При этом я видел, что сгусток этот стал куда меньше, чем ранее, при использовании тех же самых двух видов пламени. Как я и предполагал, из него сейчас выгорало буквально все. Но это совпадало с выводами того самого старого алхимика, который указывал в своих записях то, что чем чище состав подобных ингредиентов, тем их меньше в любом предмете. Однако именно от их чистоты зависело буквально все. Именно поэтому, едва собрав эту каплю воедино, я сначала прогнал ее через духовное пламя огня, чтобы еще раз как следует очистить, потом через духовное пламя земли, и уже потом через духовное пламя воздуха. Воду я пока не рисковал использовать, так как понимал, что для этого мне нужно больше знаний и опыта, и еще сильнее нужна концентрация. Если я ошибусь, то тогда со мной может произойти практически то же самое, что не так давно произошло с другим алхимиком, чьи вещи попали ко мне в руки. А я этого не мог себе позволить. После того, как несколько раз прогнал ее через каждое пламя по отдельности, я снова оставил эту каплю в общем пламени. В верхнем отделении котла жар духовного пламени был самый сильный, поэтому она еще уменьшилась. И только потом, когда я прогнал ее через подобную очистку практически десяток раз, я решился опустить эту капельку лечебного и полезного состава в средний уровень котла. В этот момент крышка котла снова приподнялась, и следующий ингредиент отправился в полет, и ему пришлось пройти все то же самое. Потом еще один, и еще. Процесс был довольно длительным и тяжелым, так как я не мог их засыпать туда одновременно, потому что в этом случае я мог бы потерять куда больше полезных веществ, да и контролировать происходящее было бы куда сложнее. И только когда в средней части котла у меня собралось десяток таких капелек, медленно вращавшихся по кругу и находившихся в самой оптимальной атмосфере для себя, да еще и под воздействием трех разновекторных сил духовного пламени, я решительно отправил туда ядро одного из старших учеников какой-то из сект. Надо сказать, что в данном случае все пошло немного не так, как это было просто с травами. Сначала это ядро никак не реагировало на пламя, но я сосредоточился на нем, и, наконец-то, оно лопнуло, распылив свое содержимое не только в виде своеобразных, очень мелких пылинок, но и необычного вихря силы, который сразу же попытался вырваться из котла и даже начал пытаться влиять на мою силу, чтобы таким образом ее нарушить. Я понимал, что в данном случае могу просто потерять всю работу, которую проделал до этого момента, поэтому принялся сам старательно давить на полученный результат, сгоняя все, что было в верхнем отделении котла, в единую каплю эссенции силы и возможностей того самого индивидуума, чье это было ядро. Стоило сразу отметить, что с ядром зверя все было куда проще. Видимо, сам факт того, что это было ядро разумного существа, сильно влиял на происходящее. Хотя и эта чистая эссенция силы сопротивлялась не так уж и долго. Видимо, из-за того, что это действительно было ядро какого-то ученика. А вот с ядром мастера мне явно пришлось бы повозиться куда дольше, что было бы вполне закономерно. Когда, наконец-то, эта капля эссенции была готова, я начал медленно одну за другой поднимать капли из среднего отсека котла и объединять с ней, постепенно обращая эту смесь по кругу и вынуждая подвергаться самым различным нагрузкам от духовного пламени. По сути, если сравнить с лечебными пилюлями, Сейчас я потратил ресурсов как на десяток, а то и более того, подобных лекарственных препаратов. Вернее, их порций. Но такая пилюля укрепления, особенно с ядром разумного, могла быть только одна. Поэтому мне выбирать не приходилось. Все то, что я объединял, постоянно подвергалось нагрузке со стороны трех видов моего духовного пламени. И именно разнополярность этого пламени сейчас и играла свою роль. Когда я добавил последний ингредиент, то усилил духовное пламя, которое сейчас буквально как пламя в горне кузнеца, старательно плавило эту эссенцию, перемешивая этот состав между собой и создавая тот самый своеобразный эликсир, который даст мне возможность усилить себя и свои возможности. В общей сложности в эту пилюлю я потратил почти 3 часа времени. И сил у меня стало куда меньше, ведь я одновременно использовал 3 ядра. Это было настолько поразительно, что я сам, как только получил результат в свои руки в виде своеобразного слегка светящегося радужного шарика размером с ноготь моего указательного пальца, где-то сейчас разглядывал его, фактически просто наслаждаясь тем фактом, что получил свои руки. Потом, наконец-то, я успокоился и пошел отдыхать. Ведь для того, чтобы принять эту пилюлю, мне было нужно сначала восполнить потери в энергии, так как от этого будет зависеть достаточно многое. И лишь потом, на следующий день, я принял эту пилюлю и сел в позу лотоса, старательно сосредоточившись на ядре. Надо сказать, что эта пилюля была немного эффективнее, где-то 50%, чем все те, которые я употреблял ранее. Практически сразу после ее приема мое ядро начало пульсировать, и я понял, что иду на прорыв. Так что уже к концу этого дня я имел ядро ученика как минимум более высокого уровня посвящения, скорее всего, где-то 6-го ранга, а то и 7-го. Ведь сами мои ядра все немного увеличились. При этом я старался не забывать внимательно контролировать весь процесс. И уже только поэтому я получил такой не слишком роскошный результат. Потому что силы я старательно разделял между всеми ядрами равномерно. Я понимал, что это только первый шаг. Тем более, что запаса таких ядер у меня хватало. Да и лекарственных трав тоже. И к тому же, например, тот же самый драконий корень, который я чуть в еду не отправил, мог заменить несколько ингредиентов, а по своей эффективности был куда лучше. Но я его не рисковал пока что трогать. Хотя мог бы выбрать отдельный корешок из той мешанины, которая сплелась воедино под землей, где росла эта весьма интересная трава. Так что уже только поэтому можно было бы попробовать что-нибудь сделать более ценное. Тем более, что я понимал главное. Мой эксперимент с 3 видами энергии сыграл свою роль. И, возможно, именно таким образом мне удалось частично погасить всплески чужой силы в котле для варки пилюль, когда я туда закинул ядро ученика. Ведь, по сути, именно воздействие таких разных энергий заставило эту силу начать просто метаться, а не пытаться подчинить происходящее в котле своим правилам. Я уже знал из записок этого старого алхимика о том, что некоторые ядра зверя очень проблемные в таком вопросе. Их силу приходится достаточно долгое время удерживать, старательно выжигая духовным пламенем составляющие ярости, злобы и ненависти. А на это уходит очень много сил и времени. Поэтому так рисковать я пока что просто не собирался. Мне придется изрядно постараться, прежде чем я получу желаемое. Но сейчас я понимал, что теперь результат у меня будет куда солиднее. Ядра учеников я буду расходовать, делая вот эти самые пилюли и сразу же используя их. На продажу я такие ядра отправлять не буду. Потому что я не знаю главного. Вдруг эти разумные могут разобраться в том, чье именно ядро к ним попало. А то в этом случае меня еще могут обвинить в том, что я кого-то из этих умников жизни лишил. Но мне это было совершенно ни к чему. Поэтому я и собирался все эти ядра расходовать только на себя. А там посмотрим. Сейчас мне надо было все же расслабиться. Особенно после всего случившегося. Я ведь прекрасно помню о том, что было написано в трактатах. С такими вещами не спешить не стоит. Я где-то недельку отдохнул, набивая руку на других пилюлях, и старательно ходил в лес тренироваться и охотиться. К тому же мне надо было разобраться в том, насколько у меня изменилась сила. Энергии стало действительно больше. И только когда полностью убедился в том, что моим ядрам ничего не угрожает, я сделал еще одну такую пилюлю. А потом и еще. В конце концов, ядра учеников я стал использовать достаточно часто. И даже пару раз использовал по два ядра. Причем, судя по всему, энергии в них были тоже разнополярными, потому что котел я еле удержал. Но результат не заставил себя ждать. В этот раз я смог продвинуться еще дальше. И буквально через пару месяцев я рискнул попробовать сделать пилюлю укрепления с ядром мастера. И скажу сразу, удалось мне это совсем не так легко, как хотелось бы. Но получилось. Моя идея с разнополярными энергиями помогла достаточно быстро погасить рывки чужеродной силы. И, в конце концов, я все же смог получить желаемое. А что началось в моем ядре, когда я принял эту пилюлю? Об этом лучше вообще умолчать. Мне казалось, что я начну по стенкам прыгать, как теннисный шарик под ударами приливных волн энергии, которые постепенно нарастали. Хотя, по сути, я сидел на одном месте в позе лотоса и медитировал. Но у меня создалось такое впечатление, что попал в ураган. Но сам факт того, что моя внутренняя энергетическая система была подготовлена и достаточно неплохо развита, сыграл мою пользу. Я все же получил желаемое. И теперь мои ядра были на уровне мастера. А это все же не шутки. К тому же я научился более эффективно бороться со всеми этими странными проявлениями энергии. И на самом деле мог контролировать происходящее более серьезно. Даже сам котел стал мне более послушен в таких ситуациях. А это, как ни крути, тоже было важно. И не стоит сбрасывать со счетов. Ко всему прочему, за это время мне удалось еще несколько довольно опасных монстров заманить в свою ловушку и пополнить собственную коллекцию самых разных ингредиентов. Это тоже имело для меня важное значение. Я собирался все-таки укрепить свои позиции, а для этого мне надо было попробовать все-таки сварить какую-нибудь пилюлю с ядром зверя высокого ранга и попробовать эту пилюлю отвезти в торговый дом Мадар. Вроде бы они достаточно высоко там ценятся. Если все так, то почему бы мне не попробовать на этом подзаработать? Причем можно также попробовать отделить тот самый корень укропа и отвезти на продажу. Я просто не представляю того, какой вой вдруг поднимется за такой ценный ингредиент. Но, по крайней мере, все то, что мне было нужно, я мог использовать в своем котелке. Хотя я уже нашел упоминание о том, что, например, варить какие-то очень ценные лекарства вроде божественных и лекарства выше пятого ранга нужно в особых котлах. Этот же котел для такого не подходил. Даже те пилюли, которые я варил для укрепления, и которые можно было приравнять хотя бы к третьему рангу, на самом деле его заставляли буквально трещать по швам. Поэтому можно было понять сложность в сложившейся ситуации. Так что сейчас мне нужно было думать о других вещах. Но зато меня порадовало то, что я нашел в тех самых мешках-хранилищах мастеров. Скажу сразу, они таскали с собой много чего. Даже те самые камни духа и золото. Некоторые даже таскали палатки и удобные кровати. Вот скажите мне, пожалуйста, вы отправляетесь в поход на охоту за врагом. И при этом думаете о таких удобствах? Хотя и ингредиентов с пилюлями я нашел в таких мешках куда больше. Более высококачественных и полезных, чем находил в мешках учеников. Все это я тут же раскладывал по шкатулкам, старательно убирая в достаточно безопасное место, так как от этого зависело многое в моих планах, которые я собирался постепенно начать воплощать в жизнь. Наконец-то я смог добраться до тех хранилищ, которые передал мне этот старик, являвшийся ранее главой секты Единения. Но когда я взялся за эти артефакты, то потом долго хохотал, когда головокружение от потери энергии прошло. Дело в том, что даже достигнутого мной уровня мастерства было недостаточно для того, чтобы добраться до библиотеки секты. И уже только поэтому я понял, как этот старик был хитер. Ведь, по сути, все его ресурсы, которые он мне предоставил для старта, я давно израсходовал. И теперь фактически пытался развиться самостоятельно. Так что в данной ситуации все происходящее играло свою собственную роль. Он мне дал, так сказать, волшебный пинок. Хочешь чего-то достичь? Пожалуйста. Первая ступенька у тебя есть. Он помог мне начать развивать ядро. А то, что я буду делать дальше, уже зависело только от меня. Да, с таким ядром, как было у меня, я мог попытаться даже в какую-нибудь секту устроиться, став какой-нибудь из этих организаций учеником или послушником. А потом потихоньку культивировать ядро, плясать под их дудку и расти над собой. Я же пошел по совершенно другому пути. Я спешил жить. И жить я хотел не ради чьих-то эфемерных целей, а ради себя. И эта спешка в данном случае играла мне на пользу. Тем более, что таким образом я довольно бодро продвигал свои интересы и даже завел полезное знакомство в том же самом торговом доме Мадар. Только вот мне теперь хотелось заставить саму Ли Юн Мао задуматься о том, что и для них достаточно важно, чтобы моя жизнь была в безопасности. Да, в прошлый раз она мне помогла, но эта помощь была так, своеобразным одолжением. А мне хотелось, чтобы даже редкие мои посещения для нее становились желанными. Нет, я не набивался ей в женихи. С учетом того, что здесь в ходу могли быть даже пилюли молодости, становилось понятно, что подобные женщины могут иметь возраст куда больше, чем я себе это даже представляю. Поэтому глупо сравнивать. На внешний вид ей было от силы лет 25. Она достаточно красивая. Но мне сейчас сколько? Лет 20? Я еще молодой лопух по сравнению с ней. А если она, например, с учетом своего положения, хотя бы раз использовала ту же самую пилюлю молодости, что тогда? Самая дешевая подобная пилюля могла добавить человеку как минимум 20 лет жизни. Она так и называлась — 20-летняя пилюля. То есть после ее приема человеческий организм молодел на 20 лет. Хорошо. А дальше что? А дальше еще такая пилюля есть, более высокого ранга, и она омолаживает организм уже на 40 лет. Были, конечно, еще более значимые, но кто их будет покупать? На 60 лет. Это разве что 80-летним старикам нужно, или тем мастерам, которые уже достигли предела своей жизни. А это же мысль! Тут же кинулся я старательно перепроверять записи старого алхимика, среди которых ранее видел весьма специфический рецепт той самой пилюли молодости. 20-летней. Сколько бы она ни стоила, ее все равно купят. Лучше начинать с малого. Если у меня получится ее сделать, то можно будет несколько штук привезти к Ли Юн Мао на продажу. Скорее всего, какие-нибудь женщины с удовольствием выкупят эти пилюли. Например, те, у кого возраст дошел до 40 лет. А что? Так они смогут вернуться в молодость и фактически в самом расцвете сил. Разве это не благо для них? Так что покупатели такого товара все равно у меня будут.